Глава 32. «Ты опять издеваешься? Ты почему голый сюда вошел?» Попыталась вырваться. Не позволил. «Я думал, ты передумала и решила принять душек вместе». «Да уж, конечно, передумала. Не дождешься». «Может, спинку тебе потереть?» Неожиданно ладонь Мирона опустилась на мою ягодицу. Он жадно схватил меня за попу. «Спинка не в этом месте находится, Доронин. Клянусь, если не перестанешь руки распускать, я тебя точно бодну или укушу». Я щурилась и до сих пор не могла открыть глаза. Все лицо было в пене. Шампунь дьявольски щипал. Он как специально еще голоднее сжал мой зад, пользуясь моментом. «Мирон!» Но в этот раз я почему-то застонала. «Что? Это был сладкий стон? Тебе нравится? Нравится, когда папочка тебя жмякает?» Отвратительнее ничего в жизни не испытывала. «Малышка, ты еще пожалеешь об этих словах. Когда я запытаю тебя оргазмами, ты будешь меня умолять о добавке». Приблизился к моему ушку, порочно зашептал. «Снова и снова. Снова и снова». Я попробовала высвободить руки, чтобы хотя бы шлепнуть его по груди. Очередная попытка потерпела неудачу. Сильный, как бык. Пришлось бодаться с ним словами. «Хам. Выскочка. Высокомерный сноб. Меня мутит от таких вот королей жизни. Ты слишком высокого мнения...» Я не успела договорить. Жесткие пальцы впились в мой затылок, а на губы обрушились агрессивные мужские губы. Паразит меня поцеловал. Нагло, самоуверенно, глубоко и мокро. Он смел с такой дикостью мои губы и покрутил внутри языком, что я думала, рассыплюсь в пыль. Да чего же остро. Мирон застал меня врасплох. Я была очарована невероятным сумасшедшим поцелуем, что на пару мгновений потеряла память. Я просто наслаждалась процессом, решив, что разочек можно себе это позволить. Всего лишь разочек, а потом, после того, как я приду в себя, за эту наглость я отвечу паршивцу пощечиной. «Ну что, успокоилась?» Он первым отстранился, довольно промурчав. Губы приятно пульсировали. На языке разлился сладкий коктейль. «Ты зачем это сделал?» «Совсем не то хотела сказать». «Так-то разоралась? Орать беременным вредно. Ты, кстати, так и будешь смотреть на меня, как слепой котенок?» «Так ты воду верни! Нечем вообще умыться». «Я воду не трогал». За поцелуй мне хотелось как следует высказаться, но мое внимание переключилось на кое-что другое, на то, что находилось ниже наших бедер. О, это бесило еще невозможнее, отвлекало и выбивало из головы все здравые мысли. «Доронин, хватит уже прижимать меня к себе. Хватит тыкаться в меня своим членом». «Хватит называть меня Доронином». «А как вас величать? Индюк, выскочка, говню...» «Шш!» — накрывает рот ладонью. «Ты переходишь рамки. Забыла, с кем имеешь дело». Покачала головой. Отпускает руку. «Ну хорошо, поступим по-другому». Последнее предложение он прошептал как-то уж слишком иронично, отчего я забеспокоилась. «Что опять задумал, ловелас?» «Присядь на бортик и не шевелись, я сейчас». Мирон осторожно посадил меня на край ванной, обтер лицо сухим полотенцем, я опять обрела зрение. После чего покрутил и подергал кран, тот лишь жалобно зарычал. «Похоже, воды во всем доме нет, наверное, авария. На балконе есть несколько бутылей, я сейчас воду нагрею и вернусь. Помогу тебе помыться». «Я и сама могу», — буркнула. «Я видел, как ты сможешь. Носом в пол. Не смей шевелиться. Какой была проблемой, такой и осталась. Глаз да глаз за тобой нужен». Он укутывает меня в махровый халат, как младенца, и выходит из ванной. Принимаюсь ждать. Спустя некоторое время он возвращается с чайником и пятилитровкой. Выливает все это в большой таз, взглядом кивает, чтобы я присоединялась. Я сижу вся в мыле, особенно волосы в пене причиняют дискомфорт, поэтому я сбрасываю халат и с гордой осанкой забираюсь в ванную. Мирон придерживает меня за руку. сам сбрасывает со своих бедер полотенце и повторяет за мной. Ну вот, мы опять голые. Находимся в тесном контакте друг с другом. Я машу пальцем у наглого лица, которое уже засияло от радости. Предупреждаю, тронешь меня и сцарапаю. Ногти у меня длинные, специально отращиваю. Мирон осторожно коснулся моего запястья, отодвинув руку в сторону. Вместе его прикосновения, такого бережного и воздушного, словно ударило током. «Остынь, кошечка. Коготки спрячь. Я просто помогу тебе помыться. Разрешишь поухаживать за тобой? Ты все-таки носишь моего ребенка?» Мирон набрал в ковшик воды и заботливо полил на меня. В ответ я сжалась, спрятав все самые сокровенные места. «Руки убери, я не кусаюсь. Господи, Диан, чего я там не видел? Не веди себя, как маленькая девочка, видишь? Я первым иду на перемирие». «Ого, да неужели? Что это с деспотом? Я правда не узнаю этого стального терминатора». Я медленно, немного сомневаясь, разжала руки. Мирон сглотнул, увидев мою потяжелевшую грудь с торчащими сосками. «Что?» «Да ничего». Его голос возбужденно охрип. «У тебя соски торчат». «Возбудился?» «Нет, замерзла». Он криво улыбнулся. «Такая красивая». «Ну вот и как не растаять от такого порочного шепота змея-искусителя? Это невозможно. Профессиональный манипулятор. Да и вообще эти миллиардеры — те еще опасные типы». Мирон медленно и осторожно поливал меня из ковшика, скользя ладонями по коже. Было в этом что-то такое эротичное, таинственное, расслабляющее. Я прикрыла глаза, унеслась в какую-то нирвану. Неосознанно. Я опять не смогла бороться с влечением. Это было слишком приятно, слишком... Я в шаге от того, чтобы сдаться. Чтобы сорваться и отдаться мерзавцу немедленно. С приоткрытых губ сорвался тихий стон. Вот так. Мирон продолжал изводить меня своими нежными, опытными руками. Намылил ладони ароматным гелем для душа и принялся ласкать все мое тело. Начиная с плечиков, ведет вниз, к бедрам. Я покачнулась, почти упав, но мужчина притянул меня к себе, зашептав на ушко: «Просто расслабься и ни о чем не думай». А потом накрыл ладони мой круглый животик и погладил по кругу. Я задрожала, как же приятно! А потом почувствовала, как малыш начал активно шевелиться. «Пинается?» «Угу, я тоже чувствую». «Восхитительно!» Голос Мирона наполнился нескрываемым счастьем. И опять я его не узнала, ведь за последнее время я привыкла видеть его абсолютно другим. Ладонь опустилась чуть ниже, юркнув между бедер, раздвинула ножки шире. Мирон заскользил пальцами по складочкам. Я поняла, что это все. Конец. Точка невозврата. Теперь я точно не успокоюсь, пока он не поможет сбросить мне мучительное напряжение. Нравится, да? Вот так. Приятно? Его пальцы осмелели, уже действовали более активно, поглаживая меня как свою законную собственность. Нашли припухший бугорок в складочках. Уверенно надавили. Я вздрогнула от резкого прострела, который диссонансом прошиб меня насквозь. Какая же это красивая, когда голодная. Закончив натирать меня гелем, Мирон развернул меня к себе спиной, заставив упереться ладонями в стенку. «Мы можем ненавидеть друг друга, но ведь это не мешает нам заниматься сексом, если мы как два мазохиста от этого тащимся». Прижался вздыбленной плотью сзади, подразнил головкой, проведя ее сверху вниз по намокшим складочкам. «Твои маленькие губки припухли и намокли. Я уверен, это не гель и не вода. Больше не могу терпеть. Я так сильно тебя хочу. Я схожу с ума. Все эти месяцы психовал, потому что хотел тебя, Ди». Охнула. Всхлипнула. Тугая головка проскользнула в податливое лоно и сильно меня растянула. Перед глазами начался настоящий звездопад. Мирон выдохнул, остановившись. Он продолжал прижимать меня к стене и сделал первый толчок, опасаясь сделать мне больно. У меня давно не было мужчины, но из-за того, что я стала слишком мокрой, Большая головка вошла на полдлины. Мирон опять замер, прислушавшись. «Мне продолжать, котенок?» Речь давалась мне с трудом, да я вообще уже парила в каком-то космосе, в беспечной невесомости. Молчание — знак согласия. Мирон двинул бедрами и вошел в меня на всю длину, прижавшись пахом к оттопыренной пышной попке. «Блин, прости, прости за мат, но я почти кончил. Ты слишком тугая. Давно никого не было?» «Вообще! После тебя никого!» Сцепив зубы, Мирон начал двигаться. Сначала медленно, не спеша, потом набрал разгон. Он скользил во мне чувственно, не причиняя ни капли дискомфорта, отчего я хотела еще и еще. Забылась. Не заметила, как сама начала призывно вилять бедрами, умоляя дать мне больше. Я больше не могла терпеть. Мышцы внутри туго сжались, окаменев. Я поняла, что сейчас кончу, и это... Боги, это будет самый восхитительный оргазм за последние месяцы. Мужчина толкнулся жестче. Я крепко сжала его горячий влажный ствол и запульсировала в агонии. Мы кончили вместе. Мирон не смог сдержаться, и мы получили один оргазм на двоих.